Боюсь все-таки, что вы, дорогой читатель, заподозрите меня в излишнем пристрастии к ушедшим временам. Люди моего возраста обычно брюзжат, все порицая, и живут воспоминаниями, повернувшись спиной к сегодняшнему дню. Но я не из их числа. Я не живу, уткнувшись в прошлое носом и мыслями. «За прошлое в ломбарде ничего не дают», — гласит старая немецкая пословица. Алексей Максимович Горький, как вам известно, выразился еще точнее: «В карете прошлого далеко не уедешь». Альфред де Мюссе писал: «Прошлое — это старуха, которая наряжается в розовое платье». Какое же резюме из всего этого? Какой вывод? А вот какой. Проводить эту огорченную неудачей старуху из ломбарда до кареты, посадить ее туда осторожно, стараясь не измять ее розового платья, и пусть катится куда хочет. Таково мое личное мнение. Ибо сегодняшний день, и особенно завтрашний, для меня гораздо важнее, интереснее и дороже. Искусство всегда в движении. В общем, я считаю, что в нашей бурной, торопливой и занятой жизни самое главное — это добежать до кладбища в припрыжку. Вот почему меня ужасно раздражают люди, живущие прошлым. Во-первых, они немилосердно скучны в своей неподвижности. Во-вторых, они безбожно врут и путают даты. Все уже перемешалось у них в голове. Знакомясь со мной за кулисами во время концерта или где-нибудь в вагоне поезда, они начинают разговор приблизительно так. «Вы знаете, дорогой, я ведь вас еще в 900-м году слушал в Крыжополе. Отродясь там не бывал». Я не даю ему кончить. «Ну еще бы, — говорю я, — я ведь начинал еще при Екатерине». Или представьте себе даму лет 65, которая, познакомившись со мной с места в карьер, начинает щебетать. «Вы не представляете себе, маэстро, какая я страстная ваша поклонница. Ведь я была ребенком, когда вы уже были знаменитостью. Я помню, мама била меня за то, что я бегала на ваши концерты». Тогда, собрав все остатки хорошего воспитания, дрожащим от ярости голосом, я отвечаю: «Мне очень трудно, конечно, мадам, представить себе вас ребенком. Боюсь все же, что мама била вас за другие провинности». Так что имейте в виду, я не люблю людей своего возраста, а мемуаров я просто терпеть не могу и никогда ничьих не читаю. Они старят нас, актеров. Еще я заметил, что когда человек напишет их, так обязательно в скором времени кокнется, то есть отдаст концы. И если я решился написать эти воспоминания, то только под настойчивым давлением молодежи, которая уже 14 лет, как я вернулся, уговаривает меня написать книгу. А молодых я люблю, мне приятно и весело с ними. Во всех своих поездках я окружаю себя молодыми людьми, и они, как галчата, разевают рты, слушая мои нескончаемые рассказы о моей долгой и, по правде сказать, не безинтересной жизни. Впрочем, это лишь небольшое шутливое отступление, так или иначе, но сейчас я должен снова вместе с вами, читатель, вернуться в прошлое. Как-то Великим постом, когда Соловцовский театр закрывался и актеры разъезжались на гастроли, в Народном доме на Большой Васильковской улице были объявлены выступления Бориса Путяты. Ставили мадам Сан-Жен. Путята играл Наполеона. Нужны были статисты. Зенченко, между прочим, взял и меня. Когда начались репетиции, потребовались два мамилюка для личной охраны императора, которые должны были неподвижно стоять, скрестив руки у двери его кабинета. Перед появлением Наполеона они возглашают по очереди только одно слово — «Император». Одним из этих мамилюков твердо решил стать я, ведь это уже была роль. В ней можно было выдвинуться, думал я. Важно ведь только начать, сказать, наконец, живое слово со сцены. А то статистом так и промолчишь всю жизнь. Я обратился к Зенченко. За 3 рубля эту роль он дал мне. Деньги были немедленно украденный мной из комода тетушки —